Наступил момент томительной тишины, когда, собравшись вместе, соплеменники Джейми напряженно вслушивались в удаляющееся шуршание ног по опавшей листве. Затем вдруг раздался чей-то тихий смешок, кто-то хихикнул, кто-то не сдержался и прыснул, а потом, словно заражаясь друг от друга, смеялись поголовно все. Однако смех был сдавленным, тихим, громко смеяться никто не смел. Джейми выступил вперед, и смех мгновенно стих. Взглянув на меня, он коротко приказал: «Иди в палатку». Догадавшись о моем намерении, он быстро схватил меня за руку. «Если ты собираешься снова влепить мне пощечину, то позволь, по крайней мере, повернуться к тебе другой щекой», — сухо произнес он. «Но чтобы избавить тебя от лишних хлопот, я посоветовал бы тебе отправиться в палатку». Отпустив мою руку, он приблизился к костру и властным взмахом руки потребовал внимания. Нехотя, все, тем не менее, мгновенно собрались возле него, настороженно поглядывая друг на друга. Я понимала не все, что он говорил, на каком-то странном гельско-английском языке, но ценой невероятных усилий я уловила общий смысл его слов. Тихим, ровным голосом, от которого леденели сердца слушателей, он просил выйти вперед часовых, дежуривших в этот вечер. Стоявшие перед ним его подопечные поглядывали друг на друга, стараясь поплотнее сомкнуть свои ряды. Но вскоре сомкнутые ряды расступились, и два человека выступили вперед. Они взглянули на Джейми и сразу потупились. Лишенные поддержки товарищей, они жались друг к другу. Это были братья Маклюр, Джордж и Сорли, почти ровесники, примерно лет 30. Они стояли, как побитые собаки, пальцы их натруженных рук шевелились, как бы ища друг друга, в надежде выстоять перед лицом надвигающейся грозы. Возникла короткая заминка, пока Джейми сурово вглядывался в лица незадачливых стражей. Затем последовали 5 тягостных минут, он продолжал говорить все тем же тихим, ровным голосом. Сгрудившись возле него, соплеменники не проронили ни звука, а братья Маклюры, оба довольно крупные мужчины, сжались под тяжестью вины и, казалось, даже стали меньше ростом. Я вытерла потные ладони о юбку и порадовалась, что понимаю не все, что говорил Джейми. Вскоре я стала жалеть, что не последовала его совету и не ушла в палатку. Но в полной мере я осознала это, когда Джейми неожиданно повернулся к Мурти, уже стоявшему наготове с кожаным ремнем длиной в 2 фута с узлом наверху, чтобы не скользил в руке. «Разденьтесь и подойдите ко мне, вы оба», — сказал он. Братья принялись исполнять приказ, расстегивая рубашки негнущимися пальцами, всем своим видом выражая покорность. Казалось, они желали только одного, чтобы поскорее наступил час расплаты. Я опасалась, что не выдержу этого зрелища, и сознавала, что такое наказание в условиях военного времени было довольно легким. На поляне воцарилась мертвая тишина, лишь слышались удары ремня да сдавленный стон братьев. Последний удар пришелся по Джейми, подставившему под ремень свой бок. Он взмок от пота, и его рубашка сделалась темной на спине. Кивком он велел братьям одеваться и оттер мокрое от пота лицо рукавом. Один из братьев, морщась от боли, наклонился, чтобы поднять брошенные на землю рубашки, другой, дрожа всем телом, пытался удержать его от падения. Все присутствующие при этом стояли, затаив дыхание от страха. Сейчас они зашевелились, словно бы вздохнули, наконец, с облегчением. Джейми смотрел на них, слегка покачивая головой. Ночной ветерок усилился, развивая волосы у него на голове. «Мы не можем мириться с беспечностью, друзья мои», — тихо сказал он. «Кого бы то ни было», — добавил он, помолчав и горько усмехнулся, — «включая меня. Именно разведенный мною костер привлек внимание этого парня. У него на лице снова выступил пот, он стер его рукой, а руку вытер о юбку. Затем он кивнул Мурти, стоявшему в стороне от других, и, протягивая ему кожаный ремень, сказал: «Не окажете ли вы мне любезность, сэр?» Минуту помедлив, Мурта взял плеть. В его маленьких блестящих черных глазах светилась дружеская симпатия. «С удовольствием, сэр!» Джейми повернулся спиной к своим соратникам и начал расстегивать рубашку. Наши глаза встретились. Я стояла, не в силах пошевелиться. Джейми иронически вздернул бровь, как бы спрашивая: «Хочешь посмотреть?» Я энергично замотала головой, повернулась и побежала прочь, сожалея, что не последовала его совету сразу.